Каждый охотник знал, что из года в год к Лысой горе стекались демонопоклонники, и к середине весны каждый должен был найти себе контракт на порождение скверны, иначе благодаря своей клятве был обречен прибыть в Бельгарн и помешать сектантам совершить ритуал. И именно поэтому Алекс из Крансмарка оказался возле проклятой горы, на которой не росло ни одного дерева или кустарника. Лишь редкий мох иногда покрывал старый, пропитанный скверный камень. Ведя под узду своего буцефала, охотник уже подходил к первым постройкам небольшой деревеньки у подножия Лысой горы, когда солнце скрылось за горизонтом, а в маленьких окнах загорелся редкий свет. За дюжину лет здесь так ничего не изменилось, только здание с недостроенной крышей окончательно сгнило и развалилось. «Стоять! Кто идет? Покажись!» — гаркнул сидящий у входа в деревню грузный человек с вилами. Алекс подумал проигнорировать его и пройти мимо, но вовремя понял, что в этом случае сторож поднимет шум, и к нему на помощь выбежит еще дюжина человек, которые тут же накинутся на охотника. Он легко мог их одолеть, однако посчитал, что конфликт с местными ему совершенно ни к чему. Спокойно, он снял капюшон, открывая свое лицо, и поднял руки. «Я всего лишь обычный охотник. Меня позвали разобраться с вашей лесной нечистью. Охотник, говоришь?» Деревенский мужик с большой неохотой опустил вилы. «Так у нас все спокойно, никакой твари отродясь не видели, думаешь?» Скептично усмехнулся охотник. Даже не напрягая слух, он отчетливо слышал, как из леса доносятся человеческие крики и чудовищные завывания, а звук ломающихся деревьев мог говорить о том, что на охоту вышла не только звериная нечисть, но и леший. С издевательской улыбкой посмотрев на хмурого крестьянина, Алекс спросил, «Где я могу увидеть старосту?» «А вон его дом». Человек указал вилами в сторону единственной непокосившейся постройки, вот только он вам то же самое ответит, мол, все спокойно у нас, разберемся. Алекс прошел мимо него и направился к указанному жилищу. Остановившись возле небольшой калитки, он посмотрел на постройку, где в прошлый раз находилась конюшня, и решил, что в сегодняшнюю ночь буцефалу точно нельзя оставаться на природе. Не спрашивая разрешения у хозяев, охотник вошел внутрь, довольно отметил, что здесь до сих пор была конюшня и оставил своего скакуна в свободном стойле. И только после того, как Кьярд оказался в относительной безопасности, Алекс подошел к ведущей в дом старосты двери и три раза постучал. Тут же раздался топот маленьких ног, который почти сразу перебил чей-то грубый возглас. Скрипнули ставни, и из окна высунулась седая голова главы деревни. Охотник узнал его и с облегчением вздохнул. Со старыми знакомыми работается во много раз легче. Кого еще принесло на ночь глядя? Из окна окрикнул староста незваного гостя. Мы никого не ждем. Открывай, Лагдин, ты прекрасно знаешь, кого могло принести в эту ночь, угрюмо сказал Алексей, сняв с груди символ охотников, показал ему отличительный знак своего ордена. Не забыл еще, что это означает. Глава деревни угрюмо посмотрел на символ в руке охотника и, недовольно проворчав себе под нос понятные только ему слова, закрыл ставни. Прошло не больше пару секунд, когда Алекс услышал звук деревянной задвижки, и дверь открылась. «Заходи, но сначала спрячь свой знак как можно дальше. Лошадь уже поставил», — угрюмо произнес староста и, не дожидаясь ответа, крикнул внутрь дома. «Якоб, слезай с печи, бездельник, и стрелой в конюшню. Думаешь, я забыл, чья сегодня очередь ухаживать за лошадьми?» «Нет», — раздался в ответ молодой голос, и через мгновение к ним вышел молодой черноволосый парень. Он быстрым шагом направился к выходу, пытаясь как можно быстрее улизнуть из дома, но твердая рука охотника остановила его. «Не смей подходить к Кьярду, его клыки созданы не для того, чтобы молоть траву. Сумки мои можешь забрать возле соседнего стойла», — строго наставил Алекс и только тогда позволил молодому Якобу выбраться из дома. Переступив порог, охотник осмотрелся по сторонам и хмуро произнес: «В прошлый раз, здесь было намного спокойнее». «В прошлый раз?» — спросил Лагдин и всмотрелся в лицо Алекса. «Мы действительно знакомы. Я не могу тебя вспомнить. И не надо. Это несущественно», — сказал охотник, не собираясь напоминать старости, когда и при каких обстоятельствах они виделись в прошлый раз. «Ты и без этого прекрасно понимаешь, зачем я приехал, не так ли, старик?» Староста кивнул и направился внутрь дома, взмахом руки призывая охотника идти за ним. «Это происходит у нас каждый год, и каждый год к нам приезжает кто-то из охотников. Местные ничего не замечают, ничего не помнят, и в это время превращаются в совершенно других людей, словно и не жил с ним бок о бок десятки лет. Они меняются, но не я, не ты. Алекс поднял бровь, но из-за надетого капюшона Лагдин совершенно не заметил этого. Что в тебе особенного? А это уже существенно. Усмехнулся Лагдин и согнул с потертого кресла маленькую девочку, которая, вероятно, и побежала открывать дверь, когда постучал Алекс. Перебрался сюда Адаларна много лет назад. Увязался за женой, на которую братья оставили больную мать. Веришь или нет, парень, но даже узнав, что здесь происходит по весне, я ни разу не пожалел о своем решении оставить белокаменные стены. Верю, кивнул охотник и скептично покачал головой. Хотя ни разу не чувствовал того, что заставило тебя сделать это. Старостой поэтому взяли. Потому что образованным был. Староста снова согласно кивнул, и в этот момент сзади раздался звук расставляемой посуды. Обернувшись, Алекс увидел, как старуха старательно накрывала на стол, готовясь к ужину. «Присаживайся за стол, парень», – произнес Лагдин, пересаживаясь от окна к столу. Окинув комнату взглядом, он отыскал мирно играющую в углу девочку и обратился к ней: «Аги, позови мать и отца». Девчонка шустро поднялась с пола и кинулась к лестнице. Ловко прыгая по ступенькам, она забралась наверх и скрылась за дверью. «Внучка?» – спросил Алекс, принимая приглашение Лагдина сесть к столу. «Третья уже», – согласился старик. «Остальные сейчас у матери жены моего сына, вместе с ней. Зная, что здесь происходит каждую весну, я просто не мог позволить им остаться. Отправил бы и Аги, но малая закатила скандал и пришлось оставить эту затею. Местные не должны знать, что мы отличаемся от них, поэтому лучше никому не болтай о причине своего приезда». «Понимаю», — сказал охотник и задумался. Впервые за все время он услышал, что на Лысой горе во время весенних ритуалов происходят изменения в поведении у обычных жителей. И услышав слова Лагдина о том, что эти они наблюдаются каждый год, Алекс твердо решил, поведение местных никак не связано с сектантами или с призываемым демоном. Иначе не было бы никакого цикла. Сектанты, их ритуалы и порождение скверны просто не могут повторяться каждую весну, а значит, не может повторяться и оказываемое на деревню влияние, но крестьяне все же меняют свое поведение, свои повадки и характер, а значит, на деревню наложено проклятие, и по неизвестной причине это было скрыто от других охотников на протяжении сотен лет. Теперь Алексу предстояло не только убить демона, но и избавить от влияния темной магии. «У нас гости», — прервал раздумья охотника грубый мужской голос. Подняв голову, он увидел, как со второго этажа вместе с дочкой спускается один из сыновей Лагдина. Бросив на него короткий взгляд, охотник понял, что внезапный гость очень не понравился будущему хозяину дома. Об этом говорили сильно нахмуренные черные брови и горящие недовольным светом глаза. «Я», — Алекс попытался представиться, но Лагдин не позволил ему сделать это. «Это сын моего старого знакомого, и он останется здесь, пока ему не надоест, понятно». Старик закончил свою фразу и дополнил ее незаметным пинком под столом по охотнику. «И что же ему надо в наших краях?» – требовательно спросил Чернобровый, занимая за столом свое место. «Любуется гнилыми деревьями, голыми камнями, или решил укрыться от княжеской стражи? Пишу книгу о деревенских поверьях», – без раздумий соврал охотник. «Каждое новое селение несет в себе новую историю, и каждая интереснее другой. Думаю, некоторые из них стоит открыть миру». Алекс всмотрелся в сына старосты и не поверил своим глазам, когда понял, кто перед ним сидит. За 10 лет довольно веселый и хрупкий сын старосты превратился в хмурого силача, которого легко бы взяли в городскую стражу, и очень быстро он заслужил бы место в личной гвардии герцога. И пусть это очень быстро означало лет 5 или 6. «Нет у нас здесь никаких поверий», — огрызнулся Мукран, именно под таким именем знал его Алекс. А лешие в Чищобине похожи на миф, ради которого стоит ехать на другой конец срединных княжеств. Ну, во-первых, не на другой конец, а Даларн находится ровно посередине княжеств, а не на границе, как ты мог подумать. Охотник едва не указал на необразованность и глупость крестьянина, но осекся, подумав, что не стоит перегибать палку. А во-вторых, в текстах 17 я обнаружил довольно интересные записи про вашу гору. Говорят, именно на ее вершине закончились темные времена. Гора, как гора, обычный кусок камня, такой же пустой и мертвый, как и любой другой, Мукран поднялся с места, оперся руками о стол и, грозно нахмурив брови, произнес: «Пусть так, но я уверен, что ваши старики могут многое рассказать об этом куске камня». Алекс наклонил голову, чтобы крестьяне случайно не увидели его издевательскую ухмылку. Гораздо больше, чем молодой парень, который только что выбрался из пеленок, начал бриться и закончил подсматривать за девками через щель в бане. «Да как ты смеешь?» Мукран изо всех сил ударил о стол, из-за чего уже поставленная на него посуда слегка подпрыгнула. «Приезжаешь в мой дом, занимаешь место за моим столом и при этом позволяешь себе распускать свой длинный язык. Может, стоит укоротить его, человек, человек?» Алекс внезапно поднял голову и посмотрел в темные глаза крестьянина. Мукран мог назвать его как угодно и совершенно не постеснялся бы отца и мать, но вместо этого решил использовать вполне культурное, и в то же время такое неестественное для него слово «человек». И этот факт заставил охотника задуматься, действительно ли проклятие меняет их характер или скверно полностью берет над ними контроль. И сейчас вместо сына Лагдина с ним разговаривал один из демонов, который вполне мог узнать охотника. «Тебе лучше убраться обратно в свой Адаларн и тревожить свои горы и своих соседей и дерзить своим хозяевам», — продолжал кричать Мукран, но Алекс его уже не слушал. Он уже глубоко в себя, и вместо него ответил отец крестьянина: «Он останется здесь и точка. Ты меня понял?» Староста пытливо взглянул в глаза своего сына и, дождавшись от него согласного кивка, хмуро сказал: «Мне нужно срочно идти», — произнес охотник, поднимаясь из-за стола и, даже не взглянув на поставленные на стол тарелки, направился к выходу. После долгой поездки голод терзал его желудок, но Алекс твердо решил, что в этом доме он не собирается ничего есть. Не хватало еще быть отравленным марионеткой демонов. «Якоб уже должен был приготовить твою комнату», — произнес староста, догнав охотника у выхода из комнаты и встав перед ним. «Он знает, что пока не приготовит гостю постель, никто и не подумает оставить его в покое и спокойно лежать у себя в углу. Хоть чему-то ты смог его научить», — произнес Мукран, хмурым взглядом буравя отцовскую спину. «Тебе нет дела до своих детей, только и делаешь, что сидишь в своем кресле и смотришь в окно. Пошли», — Лагдин хлопнул охотника по плечу. «Я покажу, где ты будешь спать». Алекс хмуро кивнул, и они вместе направились к выходу из дома. Оказавшись снаружи, полностью обошли жилище и приблизились к небольшой пристройке. Охотник прекрасно помнил, что в прошлый раз его разместили в доме с больной вдовой и двумя маленькими дочерями, и очень порадовался, что в этот раз ему никто не будет мешать готовиться к охоте и не придется возиться с соседями. «Местным незачем знать, кто вы такие на самом деле», — произнес староста впервые за время, которое они провели снаружи дома. «Ты и сам уже убедился, что с ними не так. Пока что я видел только испорченного ребенка, который слишком многое себе позволяет», — хмуро заявил Алекс. «В этом нет ничего удивительного. В обычное время он и мухи не обидит», — староста обреченно покачал головой. «Помню, как однажды по его глазам лились слезы, когда собственными глазами увидел, на что способны живущие в лесу лешие. И все же такое отношение к гостям вполне нормально, особенно если гость обладает моей внешностью. Меня удивляет другое». Охотник остановился и хмуро посмотрел на Лагдина. «Вряд ли бы ты остался старостой, если бы действительно целыми днями сидел у себя в кресле и ничего не делал для общины». «Вот именно», — воскликнул Лагдин и указал на приближающуюся пристройку. «Даже этот сарай я сам построил, пока он ездил в город продавать лишнюю зелень. Но я не виню его. Ты должен понимать, что, если твой сын встанет у меня на пути, я убью его. Тебе известны законы 17. Ответом ему послужил тяжелый вздох старосты и обреченный кивок. Нависшую тишину нарушил Якоб, вовремя показавшийся из-за двери пристройки. «Ну, у вас и сумки тяжелые. Что в них такого?» «Инструменты», — коротко ответил Алекс, не желая пояснить, что большая часть его вещей может запросто убить юношу. «Так вы плотник?» Якоб удивленно раскрыл глаза. «Не приставай к гостю!» Спасая охотника от надоедливых вопросов, нервно крикнул Лагдин: «Иди в дом, поешь и помоги матери с посудой». «А гость уже поел?» — недовольно спросил Якоб, но грозный взгляд Лагдина дал ему понять, что приказание отца нужно выполнить незамедлительно. Староста провел Алекса внутрь его временного жилища. Небольшая комната не была богата на убранство. В ней были всего лишь две двухэтажные кровати, небольшой стол и один стул, но здесь могло жить сразу несколько охотников, и это немногое оказалось единственным, чем Лагдин мог помочь вынужденным гостям, не вызывая подозрений. «Как тебе?» – спросил староста, усаживаясь на единственный стул. «Недурно», – Алекс подошел к сумкам и задвинул одну из них под кровать. Во второй были припасы с едой, которыми он собирался заняться после разговора со старостой. «Не боишься, что кто-нибудь поймет, для чего эта пристройка и набросится на тебя? Если, конечно, они действительно теряют над собой контроль. Я сумел их убедить, что это для обычных гостей из города. Мы часто пользуемся помощью врачей или других обученных людей, без которых нам не обойтись. А скирлы среди них есть». Алекс снял плащ и положил его на вторую полку кровати. Через несколько мгновений там же оказался спрятанный под верхней одеждой клинок. «Думаю, ваши дела пошли бы гораздо лучше, если бы лешие не убивали по ночам крестьян. Другая нечисть здесь тоже живет». «Да», – мрачно ответил староста, – «и ее полно. Однако не каждый день встретишь на своем пути скирла, хотя их и больше, чем вас, охотников. У меня есть несколько знакомых борцов с нечистью. Если хочешь, могу при встрече намекнуть, что у них здесь есть работа». «Нет уж, поберегите своих друзей. Работы здесь не для одного и даже не для двух скирлов. К тому же у нас совсем нет денег для того, чтобы оплатить мастеров профессии такого рода». Алекс кивнул, неохотно соглашаясь с Лагдином. Доводы старосты не показались ему убедительными, но охотник не стал спорить. Его дело предложить, и он не станет настаивать, если от его помощи откажутся. Деревня много лет в окружении нечисти, и с ней ничего не случилось, как и с жителями, которые после наступления темноты не выходили из своих домов. Крестьяне привыкли жить рядом с монстрами и не хотят тратить свои силы на избавление от тех, кто их почти не трогает. Достаточно лишь вести себя осторожно, и опасность пройдет стороной. Такая была логика каждого обычного жителя этого мира. «Твой сын был прав», – перевел Алекс тему. «У вас нет никаких преданий, историй или даже сказок о необычном. Демон появляется только после того, как его призовут, значит, он не виновен в странностях местных жителей. Нужно искать глубже, в прошлом. Взрослые не слишком любят сказки. Они привыкли работать, а не слушать истории. Сам понимаешь, летом поле, зимой скотина, некогда бездельничать». Староста посмотрел на полуоткрытую дверь и задумался. Спустя несколько секунд он тихим и неуверенным голосом сказал: «Есть у нас один сказочник. В основном все его сказки – пьяные бредни, но детям нравится. Да и повторяются они часто, словно не выдумка это. Как его зовут?» Не обратив внимания на обвинение в пьянстве, спросил охотник. Ему нужна любая информация, способная привести его к разгадке тайны проклятия, и зачастую наиболее верный ответ кроется именно в бреднях пьянчуги, который при помощи алкоголя пытается спастись от прошлого. «Хама», — ответил староста. «Его дом находится по левой стороне, если идти отсюда в сторону горы. Ты его сразу узнаешь, у него на двери вырезаны все знаки 17 и еще какая-то чушь. Хорошо, я зайду к нему. Если сумеешь вылечить мою семью и соседей, сделай это, благодарность не заставит себя ждать», — произнес староста, поднимаясь со стула, и направился к выходу. У самой двери он остановился и добавил: «Будь осторожен с Хамой, охотник. Говорят, в молодости он заколол своего отца. Свидетелей не было, да и я в это не верю, но старайся не подпускать его близко». Договорив, Лагдин вышел за дверь и оставил Алекса в одиночестве. Уставший от долгой дороги охотник едва нашел силы закусить оставшимися с дороги припасами и упал на кровать, заснув почти мгновенно. Завтра его ждали очередной расспрос ничего не знающих людей и поиск места, где сектанты собираются вызвать демона. Утром его разбудил неуклюжий стук и звук открывающейся двери. Мгновенно вскочив с кровати, Алекс схватил со второй полки меч, обнажил его, направил в сторону двери и только тогда открыл глаза. «Твою же!» — сдержанно выругался он, встречая одного из самых ненавистных ему знакомых, бывшего друга детства, человека, который трусливо сбежал, когда остальным угрожала опасность, и обрек на гибель единственных друзей охотника. Это было предательством, и даже то, что он тогда вернулся и спас Алекса, не может послужить ему оправданием. «Ты что здесь делаешь, Тауф?» — хмуро спросил проснувшийся охотник, возвращая меч в ножны. «Тоже, что и ты», — он кивком указал на плащ Алекса, который уже был в его руках. «А я думал, что ты даже во сне не расстаешься с ним. Как продвигаются твои дела? Давно здесь?» «Со вчерашнего вечера», — неохотно ответил Алекс, с новой силой жалея, что не успел добраться до юга и занять себя другим, более спокойным делом, где ему не пришлось бы терпеть предателя и труса. Одевшись и спрятав клинок под плащ, он спросил, где староста. «Занят, у него сейчас тоже дел по горло. Он даже не стал разговаривать со мной, только сказал, где искать еще одного охотника, и следуя его советам я нашел тебя. Это твой конь стоит в конюшне». Алекс не ответил. Он просунул руки в прошитые им самим карманы и направился к выходу. Грубо обошел Тауфа, толкнул дверь и вышел на улицу. Его коллега лишь покачал головой и направился вслед за товарищем по ордену. «И долго ты будешь обижаться на весь мир?» Догнав бывшего однокурсника через пару десятков метров, спросил Тауф. «Ты же понимаешь, что у меня не было другого выхода, кроме как бежать за помощью. Да, я мог накинуться на тварь или вытащить кого-нибудь из вас в коридор, но демон бы просто убил меня, а так я успел спасти и себя, и тебя. Мне плевать, Тауф, и ты это знаешь, я никогда не бежал, даже в безвыходной ситуации, и до сих пор жив. Не знаю, как тебе удалось обманывать клятву и убегать, но твои методы я не одобряю и никогда не отпущу тебе смерть остальных. И не надо», — Тауф встал перед охотником и ткнул ему пальцем в грудь. «Просто не будь кретином и постарайся смириться с тем, что мы теперь будем работать вместе. Ни мне, ни тебе не удастся сбежать отсюда до того, как пройдет сегодняшняя ночь». Дольше, Алекс двинулся дальше и ударил второго охотника плечом. «Сектанты не просто так любят эту гору». «Да», — перебил его новый напарник, — «у нее богатая история, и именно поэтому демонопоклонники привязались к ней. К счастью для нас, никто кроме охотников не помнит ее истинной истории и не пытается ее возродить. Никому не понравится новый приход Аскаила. Думаешь, это возможно?» — хмыкнул Алекс. «Демон мертв, и никто не сможет его возродить, однако наследие этой твари до сих пор живет в этом месте. На горе висит проклятие, родовое, и нам необходимо его снять». «С какой стати?» – удивился Тауф. «Это не наша работа». «Да, ты прекрасно знаешь, что это проклятие имеет демонические корни, а значит, клятва не отпустит нас, пока мы не снимем его. Хотя тебя, может, и отпустит, ты же как-то умудряешься избегать кару за бегство». «Не я один избегаю клятвы», — ответил однокурсник Алекса. Он усмехнулся и добавил: «Ты же прекрасно знаешь, что твой Буцефал живет намного дольше, чем обычные лошади, и в чем кроется причина его долголетия. Он кьярд, если ты об этом, и я не скрываю этого. Вот только в отличие от абсолютных порождений скверны, эти существа лишь отчасти демонические, да и то не всегда. К тому же, Буцефала мне подарил один из жрецов тьмы в награду за спасение их храма. Считай, что это официальное разрешение от 17 использовать его». «Утешай себя», — усмехнулся Тауф и посмотрел на испорченные временем дома. «А куда мы идем? Не припомню, чтобы ты имел привычку ходить без дела и рассматривать округу. Мы ищем дом Хамы, отца-убийцы, говорят, он может что-то знать о преданиях этой земли». «Да ладно тебе», — беспечно отмахнулся Тауф, — «сдались тебе эти предания. Давай заберемся на гору, дождемся ночи и убьем тварь, вместе со всеми сектантами». Алекс остановился и с ненавистью в глазах осмотрел своего напарника. «Иди, это в твоем вкусе бегать от всего на свете, а я останусь и помогу этим людям. И пусть меня обсмеют другие охотники за то, что я ввязался в это, но мне плевать. В отличие от остальных, я произнес клятву для того, чтобы защищать людей от скверны, а не для пропитания или потому, что мою люльку оставили на пороге академии. Сколько из наших попали в ряды охотников благодаря трусливым или бестолковым родителям, в отличие от других?» — вместо ответа протянул напарник Алекса. «Ты считаешь себя другим и пытаешься выглядеть другим, вот именно в этом твоя проблема, а не в желании помочь всем и защитить их. Думай, что хочешь». Алекс указал на дом позади Тауфа. «Мы пришли». Они остановились у дома, на двери которого действительно были изображены символы всех 17 первоначал. И не только. Диковинные иероглифы переплетались друг с другом, создавая причудливый узор, о значении которого охотники могли лишь гадать. Он мог оказаться как защитным оберег, так и обычным украшением. Рядом с дверью, на крыльце, сидел покрытый сединой мужчина и, держа в руке кружку с сомнительной жидкостью, охотно общался с окружившими его детьми. Он рассказывал им сказку, которую охотник в последний раз слышал в далекой юности. В ней не было ничего необычного, однако это не мешало крестьянским детям слушать рассказчика с открытым ртом. «Хма!» Алекс подошел к старику и незаметно для остальных показал ему знак охотника. Он догадывался, что от этого человека нет никакого смысла скрывать свою природу и принадлежность к ордену. Хотя бы потому, что Хма смотрел на них не как остальные крестьяне. В его глазах не было презрения и желания поднять их на вилы, лишь хмель и бесконечная усталость, и это дало охотнику повод думать, что отец-убийца не стал жертвой проклятия. Старик невнимательно посмотрел на протянутый Алексом знак, и его глаза моментально протрезвели. Он резко вскочил с места и сказал детям: «Хватит слушать мои байки, вам еще родителям помогать». «Ну, Хма», — взмолился один из парней, — «завтра придете, я, может, что-то новое узнаю у гостей из города, может, они знают новые рассказы». «Мы непременно поделимся ими», — поддержал Тауф и потрепал голову паренька. «Идите к родителям, они сейчас не в духе, наверняка им нужна помощь». «Хорошо», — хором произнесли дети и выбежали со двора. Хма покачал головой и произнес: «Каждый раз, когда у меня нет на них времени, они бегут в лес, не понимают, что там опасно». «Не хочешь их предупредить?» — спросил Тауф. «А зачем?» Хма безразлично махнул рукой. «Все равно меня никто не послушает, кроме вас. Вы же пришли ко мне не просто так. Войдем в дом», — предложил Алекс и кивнул на соседей Хмы, которые до сих пор буравили недобрым взглядом спины охотников. Хма кивнул и поднялся с крыльца, толкнул дверь, провел охотников внутрь неубранной избы и усадил всех на захламленный стол. Рядом с печью лежали пустые бочки, от которых шел крепкий запах спирта. «Заливаешь себе глаза, чтобы что-то забыть?» — неуверенно спросил Алекс, разглядывая почти стертый герб Бельгарна на одной из бочек. «Или чтобы перестать бояться? Как тут перестанешь, когда знаешь, кто живет у тебя под боком?» — спросил Хма, подняв до сих пор хранившуюся в его руке кружку. Он посмотрел на мутную жидкость, покачал головой и отставил спиртное в сторону. «А кто живет у тебя под боком?» — настороженно спросил Алекс. Тауф его не поддерживал и недоуменно смотрел на его попытки выпытать сведения у человека, который, не просыхая, пил еще в те времена, когда они еще и не думали начинать обучение на охотников. Хотя он отдает старику должное, ему удалось дожить до своих лет, в отличие от большинства других пьяниц, кто через меру балуется выпивкой. Хма опасливо бросил свой взгляд в окно и обреченно покачал головой. «Мне никто не верит, но я видел его. Огромный и в то же время маленький. Он имеет тысячи глаз, но в то же время слеп. Его веки всегда закрыты, и даже огромные могучие руки не могут открыть их». Алекс бросил взгляд на напарника. Тот, задумавшись, поднял взгляд к потолку и через несколько секунд раздумий кивнул. Они знали, кто из демонов имеет такое описание, но все же не были уверены до конца, стоит ли доверять Хме и не рассказывает ли он услышанную от других охотников сказку. В любом случае, теперь напарники собирались дослушать его до конца. «Вы тоже мне не верите?» — спросил Хма, увидев реакцию охотников. «Никто не верит, поэтому я до сих пор жив. Нам еще нужно разобраться, стоит ли верить», — честно ответил Алекс. «Когда ты видел это чудовище? Сколько лет назад и при каких обстоятельствах?» Лицо Хмы побледнело, а взгляд забегал от одного угла к другому. Либо он был застигнут врасплох этим вопросом, либо произошедшие события были настолько ужасны, что воспоминания о них заставляют невольно трястись от страха. Либо и то, и другое. «Я был тогда еще молодым», — приглушенно заговорил Хма. «Намного моложе вас, когда отец взял меня на гору. Я уже перестал быть ребенком, но еще не стал мужчиной, однако он все же решил взять меня наверх. Нас было около десятка, мы развели костер, и те, что были старше, начали читать стихи. Язык был мне незнаком, но слова звучали страшно. Вы призвали его», — перебил крестьянина нетерпеливый Тауф. «В тот день был охотник, он убил тварь». Алекс бросил на него осуждающий взгляд и попросил Хму рассказывать дальше. Крестьянин поблагодарил охотника и продолжил. «Убийца демонов был, но что толку? Он пришел позже, когда карлик уже ушел. Тварь явилась намного раньше. Она пришла на наш зов, выползла из недр горы, словно из самого камня, и стала обнюхивать каждого из нас. Я чувствовал ее дыхание, знал, что она опасна, но ноги не позволили мне убежать. Они словно отнялись, не могли даже согнуться и уронить мое тело. Вскоре тварь выбрала свою жертву. Она жутко зарычала и разорвала моего отца. Я до сих слышу его вопль в своих снах. Тогда почему все говорят, что его убил ты? С нескрываемым интересом, спросил Алекс. Ему было плевать на семейные отношения Хамы, но эта деталь не позволяет охотнику поверить в рассказ пьяницы. Взгляд старика снова упал на кружку, и он, не задумываясь, опрокинул ее содержимое внутрь своего горла. «Да потому что не помнит о ней ничего», — вскрикнул Хама, моментально поднявшись из-за стола. «Вообще ничего. Как только тварь ушла, они начали жечь свои свечи и снова что-то бубнить. Я пытался их убедить перестать, но на меня не обращали внимания. Они лишь оттолкнули меня, и мне пришлось тащить его одного через этот проклятый лес. А в лесу вас встретил леший», — сделал заключение Тауф. «Или кто-то страшнее. В местных окрестностях кого только не встретишь». Отец оказался ветрянником, с трудом проговорил Хама и обреченно опустил голову. Тауф бросил на Алекса вопросительный взгляд, и охотнику пришлось объяснить, кого старик мог иметь в виду. «Двоедушник. Нам про него мало рассказывали. Помню, столкнулся однажды с таким. На первый взгляд обычный человек, но стоит кому-нибудь встать у него на пути или обидеть невинным словом, как на свет тут же выходит демон, то есть обычный одержимый, или твой родственник». Алекс гневно поморщился, но сдержался, и попытался найти слова, чтобы объяснить их различие между одержимым и двоедушником. У одержимого, как правило, отсутствует душа человека, она полностью выедена, а у двоедушника их две. Человеческая и та, что представляет из себя демона, и она не является паразитом, они живут в симбиозе, и часто ветрянником становятся именно крестьяне. Никто не будет выгонять тварь, которая помогает не только носителю, но и окружающим. Сам понимаешь, голодные зимы, не урожай, а демон может запросто решить подобные проблемы. Ему такую кличку и дали за то, что он помогает крестьянам с погодой. После человеческой смерти они нередко оживают и становятся больше похожи на своих более демонических братьев. Хаме еще повезло, что он смог пережить эту ночь. Думаешь, его отец действительно мог быть такой тварью? Не знаю, Алекс поднялся из-за стола. Но не будем разговаривать о человеке в третьем лице в его присутствии. Пусть нас люди боятся, но нам не стоит забывать о правилах приличия. Приличия, удивился Тауф. Алекс не дал напарнику произнести новую фразу, которая уже срывалась с губ. Он подхватил его за локоть и потащил к выходу из избы. Перед тем, как покинуть крестьянское жилище, охотник произнес сидящему в печальном одиночестве Хаме: «Спасибо, ты нам очень сильно помог». Алекс вытолкнул своего напарника со двора и направился в сторону дома старосты. Охотник почти поверил Хаме. Его рассказ, хотя и прозвучал из пьяных уст, но был предельно ясен и объяснял многое из того, что их могло заинтересовать. Осталось только проверить, стоит ли доверять словам якобы несправедливо названного отца-убийцы или все это всего лишь сказки, как и то, что он рассказывает детям. «Что теперь?» — вырвавшись из хватки Алекса, спросил Тауф. «Извини, но я не понимаю, зачем мы вообще пришли к этому пьянице и стали расспрашивать его о прошлом. Не понимаешь?» Алекс хмуро осмотрел охотника. Догадка о том, почему его напарнику удалось избежать кары за несколько нарушений клятвы, внезапно пронзила его мозг. «Это все из-за того, что ты просто не понимаешь, где твоя работа, а где Скирлов. Увидев демона, ты не можешь отличить его от чудовища и только поэтому до сих пор остался жив. Серьезно, они все на одно лицо». Отступив на несколько шагов, чтобы не получить удар от вспыльчивого товарища, произнес Тауф. «К тому же ты прекрасно знаешь, что я часто прогуливал уроки». «Да», — наплевав на взгляды со стороны крестьян и опасность выдать себя, с вызовом крикнул Алекс. «Именно поэтому ты не смог отразить ментальный удар и подставил нас всех под удар. Ты всегда был безответственный, и именно из-за тебя погибли мои друзья и даже 17 не знают, сколько людей еще». «Послушай», — Тауф отступил еще на несколько шагов назад и попытался объясниться, но Алекс грубо перебил его. «Тебе напомнить, что именно спасло тебя тогда? Почему Суккуб не смог взять над тобой верх и почему у тебя точно никогда не будет ни семьи, ни детей? А вот это не трогай». Теперь уже с вызовом прошипел Тауф и потянулся к клинку, который был спрятан под полами плаща, однако Алекс успел разгадать его намерение и в один момент оказался возле напарника, чтобы одернуть его руку. «Не смей», — прошептал он, крепко держа напарника за запястье. «Они не должны видеть оружие у нас в руках. Староста говорил, что местные себя не контролируют. И, если словахом и правда, значит, здесь живет один из оракулов, который неизвестным образом смог их подчинить». «Хорошо», — произнес Тауф, но все же не удержался от того, чтобы нанести охотнику подлый удар в солнечное сплетение. Алекс выдержал удар, не согнулся и пытался сделать вид, что не заметил его, но не смог. Способности его организма были не такие крепкие, как душа и разум, поэтому его рот открылся и начал жадно глотать воздух. «Ты ответишь», — прохрипел Алекс, пытаясь вернуть организм в норму. «Конечно», — произнес Тауф и отошел от охотника подальше. Он не знал, когда его бывший сокурсник начнет мстить и решил не испытывать судьбу. «Но сначала разберемся с нашей проблемой. Что будем делать дальше?» Алекс выпрямился, указал на дом старосты и, крепко сжав кулаки, направился в его сторону. Хама сказал, что демон, которому поклонялись сектанты, вышел из недр горы, словно из камня. Вряд ли он действительно появился так, но, учитывая прошлое этого места, отбрасывать этот вариант. «Если демон действительно вмурован в гору, то у нас большие проблемы. Правда, есть у меня еще одна теория. Не хочешь поделиться?» — спросил Тауф, с опаской оглядывая крестьян, которые стали преследовать их. «А сам не догадываешься?» — недовольно проворчал Алекс. «Гора, остатки одной из крепостей Аскаила, вполне возможно, в ней еще остались старые ходы, которые теперь превратились в пещеры. Часть из них вполне могла облюбовать одна из его тварей, а может быть и весь лабиринт. Если он еще не обвалился, то его коридоры должны тянуться на многие километры под землей. Ты хочешь облазить их все?» — удивленно спросил Тауф, засунув руку под свой плащ охотника и нащупав рукоять меча. Крестьяне выглядели все более подозрительно, и с каждой минутой их все больше появлялось на деревенской улице. «Только если придется», — Алекс понизил голос, чтобы его не услышали лишние уши. «Ты же знаешь, что некоторые из тварей очень сильно привязаны к месту и не уходят от него даже при полной свободе. Инстинкты или что-то вроде того. Хорошо, хоть не все они умеют размножаться обычным путем и создавать стаю. Иначе никто из нас бы не охотился в одиночку». Перед охотниками внезапно появился крестьянин, который вчера вечером охранял вход в деревню и, уперев руки в бока, загородил им дорогу. «Ты еще здесь, охотник?» — нагло спросил он. «Говорили же тебе, что нет у нас никаких тварей. Нечего тебе здесь делать». «Я не понимаю, о каких тварях ты говоришь», — произнес Алекс и с улыбкой указал на своего напарника. «Мой друг рассказал мне, что я ваши соболи настолько огромны, что их легко можно принять за лесную нечисть. Вот мы и решили собственными глазами увидеть их». «Соболи, ты меня за дурака держишь, охотник, друг», — вмешался Тауф. Он подошел к мужику и положил руку ему на плечо. «Ну скажи мне, какие еще охотники могут оказаться здесь, в этих тихих и безмятежных местах? Неужели здесь может оказаться хоть какая-то причина для беспокойства, чтобы те люди, о которых ты подумал, могли бросить свое грязное дело и приехать сюда? У него спроси», — крестьянин указал на Алекса и замахнулся кулаком. Он направил свой удар прямо в лицо охотнику, но тот не позволил себе навредить. Легким движением ушел в сторону, схватил руку противника и заломил ее за спину. Крестьянин сдавленно прохрипел. Увидев это, ему на выручку тут же бросились множественные обыватели деревни. «Отзови их», — произнес Алекс на неизвестном обычному крестьянину языке, языке демонов, каждое слово в котором имеет лишь одно единственное значение. Такой язык они использовали для сделок с более умными и несговорчивыми людьми, чем обычные жители этого мира. И зачастую эти люди были мастерами демонологии.